З привычной беспечностью Ромка запел. И про дедушку я знаю, и про бабушку я знаю, и про Раздорского знаю, и про Грецию знаю, а ты нет. Ты темный, самонадеянный и темный. Съезди, просветись. Только почитай про Грецию, хоть Гомера почитай, или Раздорского, что одно и то же. Только войдя в квартиру Троицкой, я по-настоящему оценил Талину каюту. При всей ее нелепости и почти непригодности для будничного существования в ней была единственность. Ее хочется сделать декорацией в павильоне для съемок. В ней можно так и сяк изобретать мизансцены. Ничего похожего здесь. Комната, как сошедшая с конвейера. Два предмета только и обращали на себя внимание. Огромная во всю стену карта земных полушарий, исчерченная красными и синими линиями со множеством надписей на полях. А на другой стене рекламный плакат, изображающий каменный амфитеатр Афинского театра и Родоса Аттикаса. И вверху над ним Парфенон. Английская надпись звала «Посетите Грецию». Плакат самодовольно выставлял все рекламное многоцветие современной полиграфии. Я вспомнил, что в каком-то из очерков Троицкой что-то читал о Парфеноне. Там, кажется, было сказано, что когда ночью Парфенон подсвечен лучами прожекторов, каждый зритель театра чувствует себя коронованным золотой короной Парфенона. Несколько вычурно и старомодно. «Надеюсь, вы не обидели их отказом», — я показал на плакат, — «и посетили Грецию». «Нет, не посетила», — сказала Троицкая. Она сказала это суховато, и, побоявшись, что разговор не получится, я укрепил взятую тональность. «Надо уважать призывы». Тут вступила Тала. «Но ведь вы, кажется, занимаетесь Грецией?» «Занимаюсь», — сказала Троицкая. «Я ею или она мной, как хотите». И без перехода спросила: «Так что у вас за цикл?» Я объяснил, что за цикл. Я объяснил, что хотим мы, что хочет Тарский-старший. Я рассказал про Зарю. Это чтобы расшевелить разговор и чтобы она понимала, что я способен чувствовать детали, что я не тупой, поточный телевизионщик. Мы посмеялись. Тала посмеялась, хотя знала все про Зарю. И Троицкая тоже посмеялась. Тут вошел здоровенный парень, и Троицкая представила его нам. «Мое дитя». Дитя склонило голову, Кирилл, потом жалобно вздохнула, поглядев на мать. «Зашиваюсь с матанализом. Ни бум-бум». «Увы», — Троицкая развела руками, «от меня проку мало. Я и таблицу умножения уже помню не твердо». Кирилл обнял мать за плечи, и она почти скрылась у него под мышкой. Нам он сказал весело. Нарочно пошел в точные науки, чтобы мать не угнетала меня своей гениальностью. «Ма, а как насчет пожевать что-нибудь?» «Пельмени в морозильнике. Обслужись самостоятельно». Кирилл ушел. И Тала сказала: «Вот надо сделать передачу про материнские страсти и про сыновнюю любовь. Это, наверное, прекрасно быть...